Живет на белом свете девочка Ульяна. Она учится в школе, любит петь и рисовать, а еще Ульяна очень любит, когда папа встречает ее после уроков. Потому что Ульянин папа – самый лучший рассказчик на свете. Каждый день по дороге домой они вдвоем придумывают удивительные, необыкновенные, волшебные сказки. И каждый из них начинается со слов «жили-были». Сказки для Ульяны. Хочу. Что, вот так сразу? А рассказать, как день в школе прошел, не хочешь? Обыкновенно прошел, ничего интересного. Задачки всякие решали, диктант списали. А оценки тебе сегодня ставили? Не ставили, собирались, но потом передумали. Ну-ка, с этого места поподробнее. По какому предмету-то? По математике. Ну рассказывай, не тяни, что случилось? Оказывается, я таблицу умножения на 9 забыла. Что, прям всю? А ты ее вообще помнила? Ну, помнила немного, а потом забыла. Анна Федоровна сказала, что завтра будет спрашивать. Вот это здрасте! Как же ты могла ее забыть? Умножать на 9 – это же самое простое! Ничего себе простое! Это же не 2 плюс 2! Тут на пальцах не получится! Вот как раз на пальцах и получится! Ну-ка, покажи мне руки. Да чистые они, чистые. Вот, смотри. Подожди, я не для этого. Вот видишь, у тебя 10 пальцев, так? Ну? Растопырь их все как следует. Называй любую цифру, и мы ее на 9 умножим. Давай. Ну, допустим, 3. Прекрасно. Отсчитывай третий палец. Ну давай, слева направо. 1, 2, 3. Загибай его. Теперь считай, сколько пальцев слева от него осталось. Слева? Ну, 2. А справа? На обеих руках считать? Да, на обеих. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 штук. Правильно. Слева 2, справа 7. Правильный ответ – 27. Погоди, я что-то не поняла. Что тут непонятного? Держи опять пальцы. Давай теперь 5 на 9 умножим. 5-й слева палец загибай. Мизинец? Ну, загнула. Считай теперь слева и справа. Слева 4, справа 5 осталось. Все верно, 4 и 5. 5-ю 9, 45. Ух ты, здорово! Ну, вот теперь будем сказку придумывать, чтобы знания закрепить, согласна? Согласна. Ну, значит так. Жили-были на белом свете папа-царь и 9 его сыновей. Звали их Петя, Вася, Толик. Пап, я целых 9 имен не запомню. А, ну ладно. Тогда звали их по номерам. Первый царевич, второй царевич, третий, ну и так далее, до 9. Очень их папа-царь любил. Ни в чем сыновьям не отказывал. Что ни попросят, все им покупал. А чтобы царевичи не ссорились, всегда дарил им одинаковые подарки. Захочет первый царевич себе сапожки красивые. Идет царь в магазин и покупает сразу 9 пар. Допустим, одна пара стоит 4 рубля. Это что еще за сапоги такие? За 4 рубля? Бумажные, что ли? Это сказка. А в сказке все может быть. У них там цены другие. И вот платит царь... Ну, считай, сколько платит. 4 рубля умножай на 9. Так, 4-й палец загибаем. Тут 3, тут 6. 36! Чего 36? Сапогов, сапог? Ну, рублей же, рублей! Эй, в общем, жили они, жили, и настала пора сыновьям жениться. Говорит им папа-царь. Дети мои, садитесь каждый на коня, скачите, куда глаза глядят. Выбирайте себе невест и привозите к нам во дворец. сыграем одну свадьбу на всех. Сели царевичи на коней и поскакали в разные стороны. Скакали 3 дня и 3 ночи, объехали все окрестные деревни, да так никого и не выбрали. Опечалились царевичи, собрались все вместе обратно во дворец возвращаться. Едут грустные, друг с другом не разговаривают. Да вдруг видят, идет по тропинке девушка пригожая, воду несет. И такая она милая, такая красивая, что глаз не оторвать. Спрашивают ее царевичи: «Кто ты такая будешь, девица?» «Девица, зовут меня Ульяна Умница. Я местного кузнеца, дочка, за водой ходила. А вы кто такие будете?» «А мы царевичи! Ехали невест себе выбирать, да никого не нашли!» «Ну что ж, счастливой вам дороги, царевичи!» Оторопели царевичи, стали между собой переговариваться. Каждому из них Ульяна Умница нравится. Каждый на ней жениться хочет. И никто не собирается никому уступать. Спорят, шумят, толкаются. «Стойте, стойте, добрые молодцы! Что случилось? Почему вы спорите?» «Жениться на тебе хотим, девица. Да только решить не можем, кому из нас такая красота достанется». Подумала Ульяна Умница, да и говорит: «Знаете что? Поехали все вместе во дворец. Там и придумаем, как правильно поступить». На том и порешили. Прибыли братья во дворец, а папа царь их на крыльце встречает. Увидел он, что сыновья всего одну невесту привезли, расстроился. «Что ж вы, балбесы, меня не послушали? Чем вы думали вообще, когда я вас в путь-дорогу отправлял? Я же русским языком просил. Привезите 9 красных девиц, а вы всего одну нашли. Ну и кто из вас на ней жениться хочет?» «Я хочу!» «Я хочу!» «Ох, оболтусы! Да что ж с вами делать-то теперь? Прям хоть ложись и помирай, честное слово!» «Не печальтесь, царь-батюшка! Я затем сюда и приехала, чтобы жениха из них выбрать. Дам я им 3 задания. Кто лучше всех справится, за того я замуж и пойду». «Ух ты! Вот это да! Вот умница так умница! Ну давай, начинай!» «Значит, первое мое задание будет такое. Пойдите в чистое поле, сорвите каждый по 7 ромашек и принесите сюда. Тот, кто первый сосчитает, сколько всего ромашек получится, тот молодец». Кинулись царевичи всей гурьбой ромашки рвать. Толкаются, суетятся, пыль столбом поднимают. А самый младший, 9-й царевич, никуда не пошел. Стоит, не шелохнется. Спрашивает его Ульяна Умница: «А что же ты ромашки не собираешь?» «А че их собирать? Природу портить! Чтобы сосчитать, сколько всего будет, рвать цветы вовсе не обязательно. Надо просто 7 на 9 умножить. Это будет... «Ульянка, ну ты что? Давай умножай, я что, зря тебе способ показал? 7×9. «А, да, так, 7 загибаем, получается 63. «Правильно! Так 9-й царевич и сказал. «Получается 63. Смотрит на него Ульяна Умница внимательно и говорит: «Молодец, правильно сообразил. Вот сейчас остальные братья вернутся, я вам следующее задание дам». Прибежали 8 остальных царевичей. Хмурые, невеселые, ромашки в руках мнут. А Ульяна им говорит: «Вот вам второе задание. Пойдите на базар, купите каждый по курице. Дождитесь, чтобы каждая курица снесла по 6 яиц. Кто первый узнает, сколько яиц всего получится, тот и победил». И опять бросились царевичи со всех ног кур покупать. бегают по базару, торгуются, кур трясут, что есть мочи, ну, чтобы те быстрее яйца несли. И только девятый царевич стоит в сторонке и улыбается. Ну, и что же ты со всеми не побежал? А зачем? И так все понятно. Если 9 кур снесут по 6 яиц, то получится... Сейчас, одну минутку. Так, 6 × 9 загибаем. 54. Правильно, будет 54 штучки. Ни в один холодильник столько не влезет. Ну, неважно. Дает Ульяна умница братьям 3-е задание. А теперь поймайте мне каждый по 9 зайцев. Кто первым узнает, сколько всего получится, тот... Смотрит Ульяна умница, а царевичи-то никуда не бегут, зайцев не ловят, с ног не сбиваются, стоят на месте, под ноги себе глядят. Что случилось? Неужели вы жениться не хотите? Отвечает ей самый старший, первый царевич. Да мы уж поняли, что никуда бегать не нужно, и что все твои задания простым умножением решить можно. Да только никто из нас таблицу умножения на 9 не знает. Так-то вот. И что же, даже самый младший не знает? Почему же? 9 зайцев умножить на 9 – это будет... 81! Я уже все посчитала. 81 заяц. Мы столько во все округи за год не соберем, это уж точно. Вот и молодец. Раз ты самый умный из всех, за тебя замуж я и пойду. И отправились 9-й царевич и Ульяна умница под венец. А остальные 8 братьев учить таблицу умножения. Тут и сказочки конец. Пап, а на 8 умножать тоже на пальцах можно? Нет, Ульянка, к сожалению, только на 9. Все остальное учить придется. Ну, ничего, я уж как-нибудь постараюсь. Уж постарайся, пожалуйста, будьте любезны. Идем, Ульяна умница. В записи принимали участие Ульяна Иващенко, Петр Иващенко, Инна Королева, Евгения Смурыгина, Николай Карасев. Автор сценария и режиссер Николай Гринько. Продолжение следует.